Глава 55. По пути с классного часа все, конечно же, обсуждали насущную тему предстоящего мероприятия. Девчонки обсуждали, кто в чем пойдет. Я шла за ними и грустно думала, что мне пойти не в чем. А если и найду что-то более-менее в хорошем состоянии среди своих вещей, то они однозначно будут смотреться дешевкой на фоне брендовых вещей моих новых одноклассников. «Ты забыла на столе ручку?» – услышала я и обернулась. Меня догнала Яна. Она протянула мне мою шариковую ручку, которую я действительно умудрилась оставить на парте, которую мы теперь делим именно с ней. «А, спасибо!» – забрала я свою письменную принадлежность и убрала ее в рюкзак. «Рассеянная это какая-то!» – отметила она в свойственной ей манере. «Ну да, бывает. Просто заморочили голову с этим праздником». «Ты пойдешь?» – спросила она меня. «Не знаю пока. А ты?» – посмотрела я на Яну. «Я?» – фыркнула она довольно высокомерно. «Я на такие мероприятия не хожу. Да и я не то чтобы частый гость там». «Ну, понятно. Значит, будем сидеть дома и делать уроки». «Да уж, веселенькая перспектива». «Мод, а мод?» «Что тебе, Красовская?» «А ты пойдешь на дискотеку?» Услышала я обрывки диалога Матвея с одноклассницей и невольно стала прислушиваться. Зачем мне эта информация, понятия не имела. Но вслушивалась. «Нет». «Почему?» «По кочану». «Ну, Матвей, почему ты не пойдешь?» «Ты че пристала ко мне, Красовская?» «Я думала, ты меня на танец пригласишь». «А еще чего тебе?» «Больше ничего». «Слава богу». «Ну, Павленко, чего ты такой противный, а? Тебя девушка на дискотеку приглашает, а ты...» «Отвянь от меня». Меня вдруг кто-то грубо пихнул плечом и прошел вперед мимо меня и Яны. «Эй, обходить людей не учили?» — крикнула ему возмущенная Яна, поправляя на плече лямку рюкзака, который едва не свалил Матвей. «Так кто люди?» — хмыкнул нахал и быстро зашагал вперед. «А мы кто?» — снова крикнула Яна, но ее вопрос остался без ответа. Мот ушел вперед и уже не слышал одноклассницу. Или делал вид, что не слышал. «Хам!» «Красикова, а можно тебя тогда приглашу я?» «Сысоев, тебе чего?» «Танец. Я буду вместо Матвея». «Ты-то вместо Матвея?» «Да. Хочешь, зови меня Матвей, я не обижусь». Меня от чего-то развеселил этот паренек, и я невольно заулыбалась. Многих парней и девушек вдохновила на подвиги предстоящая дискотека. «Не хочу я с тобой никуда идти, понятно?» — заявила ему девушка, очевидно растерявшая хорошее настроение после отказа Матвея, и тоже пошла вперед, обойдя всех нас. Сысоев нагнал нас и вклинился между мной и Яной. Сначала он смотрел на мою соседку по парте и шел третьим, а потом повернул голову на меня. «А ты пойдешь со мной, новенькая?» — спросил он, очевидно выбрав между мной и Яной меня. «На дискотеку?» — спросила я, растерявшись. «Нет, в библиотеку». «В библиотеку? Зачем?» «Новенькая, ну не тормози же. На дискотеку, конечно. Чего я в библиотеке не видел? Там музло не включают громко». «Это точно. Была бы странная библиотека», — хмыкнула я. «Ага. Так что мы туда не ногой. А вот на дискач идешь со мной». «А тебе разве не с кем пойти?» — спросила я. «С кем, например? Красовская не захотела вон». «Ну, с другом, например». «А, не, я с девчонкой прийти хочу. Ты вроде ничего такая». «Вот как?» «Ага. Волосы причешешь, и еще красивее станешь». «Да, ты прямо джентльмен». «Это далеко не все мои таланты. Ну так что, пойдешь со мной?» «А как тебя зовут?» — посмотрела я на него внимательно. «Если хочешь, Матвей». «А если серьезно?» «Саша», — хмыкнул парень. «Александр Сысоев, к вашим услугам, мэм. А тебя вроде бы Ангелина зовут, да?» «Да, ты запомнил?» «У меня очень хорошая память. Говорю же, много талантов. Так что, идем вместе?» «Ну, идем», — махнула я рукой. «Чего дома сидеть? А так хоть какое-то подобие друга. Он вроде бы веселый парень, без загонов». Захотелось мне тоже послушать громкой музыки. «Ну, тогда уговор», — подмигнул он мне. «Ладно, я побежал, а то меня ждут друзья». «Пока». «До завтра, девчонки». Саша ушел вперед, а мы тем временем дошли до парковки и попрощались с Яной. Возле машины моего опекуна меня, как обычно, ждал хмурый Матвей.